Глава 35. Гил, оруженосец. Не так-то просто притворяться мальчишкой, особенно длительное время. Если бы не опыт, приобретенный еще среди беспризорников, то давно бы провалилось. Остальные еще ничего, а вот Фокс смотрит на меня с подозрением. Он хоть и наполовину, но все же эльф. А эльфа обмануть намного труднее, но пока справляюсь. Во время одной из остановок на обед отошла по нужде к груди больших камней, лежащих в стороне, а когда собралась идти назад, услышала голоса. Наемники из волчьих голов обсуждали князя Вадима. Решила послушать, что говорят, и спряталась в щель между валунами поглубже. «Мне плевать, что он князь», — произнес один голос. «Как только дойдем до места и освободимся от контракта, я его вызову». «В этом случае ты очень рискуешь», — ответил ему другой голос. Второго я узнала. Этот принадлежит одному из десятников, пожилому с необычным шрамом на пол лица. И голос у него запоминающийся. «Чем? Я видел, как он двигается. Точно не боец. С каким крестьянином или разбойником попроще, конечно, справиться. Но с любым из нашего отряда нет». «Ты думаешь, он сам этого не знает?» «Благородные всегда неоправданно высокого о себе мнения. Встречал уже таких и не раз». «Так кто благородный? А этот-то титул купил, сам знаешь. Так что в лучшем для тебя случае просто не примет вызова, не забыв перечислить всю твою родословную, выставив таким образом на посмешище. В худшем же... «Если тебе удастся его разозлить, выставит вместо себя ту же темную эльфийку. А уж с ней никто из нас в честном поединке точно не справится. В нечестном, скорее всего, тоже». «А если обозвать его трусом, прячущимся за бабскими спинами?» «Не поможет, не тот случай. Единственное, чего ты добьешься, это того... что эльфийка за бабские спины устроит тебе мучительную смерть. Они таких высказываний не любят». «Почему?» «Почему эльфийки не любят, когда их бабами называют? Не знаю, но не любят, и это однозначно». «Нет, почему ничего не добьюсь?» «Трудно объяснить. Вот чего больше всего боятся многие трусы, особенно из благородных или прикидывающихся такими». «Чего?» «Того, что их обвинят в трусости. А этот князь явно не боится. Если будет надо, он даже специально страх изобразить не постесняется. И такие как раз самые опасные». «С чего ты взял?» «Вспомни бой с орками. Как князь нашим командирам друг на друга орали и сыпали оскорблениями. А потом этот Вадим чуть ли не в истерике стал без разбора из своего магического артефакта огнем стрелять». «Так все и было». «Только вот истерика у него слишком уж рассчитанная получилась. Выбрал идеальный момент для начала боя. Одним ударом уничтожил всю верхушку орков. А эльфийки его своими луками поддержали. Когда орки на нас бросились, бой на самом деле был уже кончен. Не удивлюсь, если это у наших нанимателей давно отработанный прием. Так что твой вызов он наверняка проигнорирует. А оскорблять его в расчете на то, что он сам тебя вызовет, тоже бесполезно. Он в ответ сумеет оскорбить тебя ничуть не хуже. И в любом случае в дураках останешься ты. Можешь поверить мне на слово». Какое-то время наемники молчали. Я уже подумала, что больше ничего интересного не узнаю. Но потом голос десятника все же продолжил. «Этот князь очень опасный тип. Либо он выше смелости и трусости. Не в том смысле, что не испытывает этих чувств, а в том, что не руководствуется ими. Либо является умным трусом, который осознает этот недостаток и использует в своих целях». «И что же делать?» «Нужно подождать, пусть наделает ошибок». «А то, что он этих оборотней освободил, разве не ошибка? В волкодаве за такое и на костер угодить можно, ежели не благородный, но и благородный тоже легко не отделается. Это довольно спорный вопрос. Полуэльфы. Они именно полуэльфы, а не оборотни. Не только никогда нечистью не были, но и официально таковой тоже нигде не числились. Но в волкодаве. И в волкодаве тоже. Там ведь и простых волков активно не любят. Но никому даже спьяну не придет в голову назвать волка нечистью. Так что тут князь в своем праве. И чисто формально все, что произошло, не его ошибка, а нашего командира. Значит, этому князю с купленным титулом все так и сойдет с рук? Нет, наш командир тоже не дурак. Ты думаешь, почему он не приказал тогда преследовать сбежавших орков? Те обязательно вернутся с подмогой. А там, глядишь, всякое может случиться. И заметь, никакого нарушения клятвы наемника не было. Это нанявший нас князь, исключительно по своей глупости и самоуверенности, ослепленный случайной победой и легкими трофеями, забыл отдать такой приказ. А наш командир не дал нужного совета, потому что уже из неприятного опыта знал, сколь высокомерен наш заказчик и как не приемлет любых, даже полезных советов. Вот этой линии и нужно держаться. Понятно. И еще нас наняли для охраны самого князя, его жены и имущества. А проблемы двух других наемных отрядов нас не касаются никаким боком. Что бы с теми ни случилось, мы помогать не обязаны, так как это не наше дело. А если сам князь полезет и нарвется на случайный удар, то формально в том нашей вины не будет. Идти ведь еще не меньше 2 месяцев. А в этих землях за такое время всякое может случиться. Глядишь, и на поединок никого вызывать не придется. Наемники еще постояли какое-то время молча возле моего укрытия и ушли, не сказав больше ничего. Я потом просидела в щели между камнями довольно долго, чтобы никто не заподозрил в том, что подслушала разговор. Вернувшись в лагерь, рассказала обо всем, что слышала госпоже Ларине. Дим, попаданец. Не прошло и 2 дней после ухода рыжих полуэльфов, как на горизонте появились первые конные отряды орков. На нас они не нападали, но постоянно виднелись вдали. Командир волчьих голов тут же, не стесняясь в выражениях, рассказал все, что обо мне думает. «Это дозорные отряды большого войска, и уйти у нас не получится, и все по моей глупости. Рассчитывает, что я обвиню его в том, что не преследовал тогда орков, и тут же напомнит, что и в этом тоже виноват я». Вот тут он не угадал. Я и без предупреждения Гила этого не стал бы делать. Что-что, а отвечать оскорблением на оскорбление я и сам умею. Великого правила «сам дурак» еще никто не отменял. Внимательно выслушав наемника, я ему объяснил, что оценка меня и моих личных качеств не входит в круг его обязанностей. А как только мы дойдем до пункта назначения, я обязательно подам в гильдию наемников жалобу на его отряд и на него лично, потому что они не стоят тех денег, на которые мы договорились. Так что еще неизвестно, кто кому должен окажется, я волчьим головам или они мне. Ну а если он рассчитывает выкрутиться, оскорбляя меня и вынудив таким образом на поединок, то у него этот номер не пройдет. Я правитель независимого княжества и не стану драться с сыном шлюхи и оборотня. Самое страшное оскорбление в городе Волкодаве. Я узнавал. После поединка с лордом Гаром я первым делом озаботился узнать правила, регламентирующие вызовы на дуэль и все, что с этим связано, и был приятно удивлен. Вызвать-то меня может любой желающий, только почти всех их я могу просто послать. Посылать тут принято в проклятые земли, так что я могу и в гости пригласить, если захочу быть особо вежливым. Будучи не просто князем, но и главой независимого княжества, я не могу отклонить вызова только от равного, то есть такого же князя, герцога, короля, лорда эльфийского леса и еще кого-нибудь со статусом монарха. Но, к счастью, среди монархов придурки вроде Ричарда Львиное Сердце попадаются крайне редко, А встречающиеся живут, как правило, недолго. Правда, остаются еще князья северных варваров, которые, будучи монархами, все равно не прочь подраться. Но с ними нужно просто избегать встреч. С северными князьями тут вообще интересная коллизия получается. С одной стороны, их во всех прочих странах приравнивают к дворянам или рыцарям, но с другой, статусы монархов, во всяком случае у некоторых, действительно имеются, и в случае конфликта с королем без королевства вроде меня вполне могут быть признаны. Риска, что волчьи головы просто нас перебьют, тоже не было. В таком случае они нарушили бы клятву наемника, а в этом мире клятва преступники больше года не живут. Погибают от всевозможных несчастных случаев. Мир магии – это не только ценный мех, в смысле огненные шары у боевых магов, лечение зубов без специалистов по пыткам, которых еще стоматологами называют, и длинные уши у эльфиек. Нет, мир магии – это еще и соблюдение клятв, за которыми следят не юристы, у которых кто больше заплатит, тот и прав, а боги. Наверняка не лично, а просто запустили какую-то магическую систему, которая все за них и делает. Так что не перебить, не бросить они нас не смогут. Вернее, смочь-то смогут, но точно не станут этого делать. Еще через несколько дней торговая тропа пересеклась с дорогой из старых времен. Добротной такой дорогой, из больших каменных плит. Будь она чуть пошире, могла бы служить взлетно-посадочной полосой для тяжелой авиации. И создавалось впечатление, что найденная нами дорога в эти самые старые времена и ведет. Тем более, что почти так оно и было, потому что она могла вести только в долину Семи Перевалов. Вот как раз тут нас и настигли основные силы зеленых орков. В общем-то ничего удивительного, так как они по этой дороге и шли откуда-то из глубины степей. Это была настоящая армия. Несколько сот всадников, полтысячи пехоты и обоз. Эльфийки разглядели, сам я только облако пыли на горизонте и видел, несмотря на бинокль. Вот бы этот обоз грабануть, только вряд ли нам это светит. У нас против такого войска вообще никаких шансов. Поскольку орки почему-то не собирались нападать сходу, я приказал сворачивать на новую, в смысле старую дорогу. Не знаю, чего выжидает противник, может подкрепление, может имеет еще какие-то свои резоны, но я решил не выяснять. Несколько часов и мы были в проклятых землях, а где-то на горизонте, выдавая себя облаком пыли и дозорными отрядами, все время маячила армия орков. Учитывая, что я был законным правителем этих мест, ситуацию можно было расценивать как объявление войны или вероломное нападение без объявления войны. Правда, разницы никакой. Но это была какая-то странная война. Пока шла дорога, почти не тронутая временем, мы передвигались быстрее орочей пехоты, но постоянные беспокоящие налеты мелких конных отрядов нас тормозили, уравнивая скорость. Орки не нападали, а только изображали такое намерение. Мы тоже изображали готовность обороняться, останавливаясь при этом. Так несколько дней и двигались, почти все время находясь в виду друг друга. По ночам они тоже нас не трогали, а спали как белые люди, несмотря на то, что совсем не люди и вовсе не белые, а очень даже зеленые. Почему орки, у которых одних только всадников вдвое больше, чем нас, не нападут в любом выбранном ими месте и не свяжут нас боем, пока не подоспеет пехота, было выше моего понимания. Ни Лара, ни Валет, ни командир волчьих голов тоже не могли дать ответа на этот вопрос. Вот я и говорю, что странная война. Не исключено, что эту дорогу они знают гораздо лучше, чем мы. Мы ее вообще не знаем. И где-то впереди она становится непроходимой. Вот туда нас наверняка и гонят. И у меня уже возникла идея бросить телеги с припасами и уйти на лошадях, в надежде, что дальше местность будет непроходимой только для повозок, а не для всадников. Останавливал исключительно размер нашего отряда. Такое количество людей и лошадей без имеющихся припасов прокормить будет крайне трудно. Ждать пришлось недолго, и перед нами предстала ловушка, в которую нас гнали орки и которую мы с таким нетерпением ждали. Дорога доходила до развалин старинного замка. Ни старинных замков не бывает, во всяком случае, у меня в проклятых землях. И исчезала, как обрезанная. Дальше тянулась гряда холмов, щедро разбавленная ущельями, в которую дорога, похоже, и превратилась. Там не то, что на телегах или верхом, пешком пройти будет трудно. Ну что ж, придется защищать этот замок. Странно, но орки не стали мешать нам в нем обосноваться. Пока мы готовились к обороне, они не спеша, можно сказать, демонстративно готовились к штурму. Когда с обеих сторон все было закончено, орки даже парламентера прислали с предложением сдаваться. Поскольку они были столь любезны, что позволили нам сюда дойти, а потом и устроиться в замке, я не стал в него стрелять, хотя и считал себя вправе это сделать. Войну-то мне официально никто не объявлял. Следовательно, эти орки простые бандиты, а у преступников парламентеров не бывает, и их нужно уничтожать, как бешеных крыс. Потом начался штурм. Вялый такой штурм. Я бы даже сказал, не настоящий. Такой же, как и преследование перед этим. Но это не значило, что можно было его игнорировать. В какой-то момент он даже чуть было не перерос в самый что ни на есть натуральный. И опять не с лучшей стороны отличились волчьи головы. Орки прорвались в один из проломов в стене, который оборонял второй наемный отряд. Буквально сразу погибли 5 наших орков и 4 людей. А волчьи головы, часть из которых была в резерве, совсем не спешили на помощь. Не нужно быть великим военным гением, вроде Суворова, настоящего, а не того, который Резун, чтобы понять их замысел. Тут и без предупреждения Гила все было ясно. Пускай орки несут побольше потерь, сражаясь с другим отрядом. А уж тогда, когда появится реальная угроза прорыва, они и сами ударят по ослабевшему противнику, уменьшая таким образом свои потери за счет других лояльных мне наемников. Эльфийские стрелы и мой магобластер отбросили нападающих. Я лишний раз убедился, что волчьим головам доверять нельзя, даже сражаясь на одной стороне. Сами в спину не ударят, а вот подставить очень даже могут. И верь после этого в репутацию. День кончился ничем, если не считать потерь с обеих сторон. У нас 9 убитых и 7 раненых во время прорыва, и еще несколько раненых среди волчьих голов от случайных урочих стрел. И то, что враг понес втрое большие потери, не утешало, тем более, что я истратил все заряды для мага-бластера. И что буду делать завтра или сегодня ночью, неизвестно. У Гила также остался всего один огненный шар в запасе. Перезарядиться от эльфиек можно было не надеяться. У них самих почти ничего не было, особенно у Светлой, которая лечила раненых. А уж наш маг-универсал тем более исчерпал все свои запасы. И это при ненастоящем штурме. Что же будет, когда за нас возьмутся всерьез? А ночью на нас напали. Нет, не орки. Они даже вечером немного отошли, как будто опасались ночной вылазки с нашей стороны. Или приглашая к ней. Мы втроем, я, Эль и Лара, спали в верхнем помещении почти неразрушенного донжона. Я проснулся от того, что меня кто-то схватил, потом довольно больно укусил, а потом еще чем-то посыпал. Не понял, это новый вид извращения, что ли? Когда эльфийки зажгли наконец свет, обнаружил, что сверху на мне лежат какие-то истлевшие кости и лохмотья, а я сам весь осыпан непонятной то ли пылью, то ли порошком. Обе ушастые были в точно такой же пыли, и рядом с каждой по груди таких же костей. Похоже, каждая из них подверглась аналогичному непонятному нападению, как и я, и их длинные уши оказались бессильны, не предупредив своих хозяек об опасности. «Кто это был?» – очухавшись и откашлившись, спросил я. «Вампиры», – ответила темная. «Но что с ними стало и почему?» – продолжу задавать ей вопросы. «Ведь ни осиновых кольев, ни серебряных пуль, ни чеснока со святой водой при нас не было. Да и пальцем никто из нас их тронуть не успел. Я во всяком случае точно». «Наверное, это мифрил», — неуверенно предположила темная. «Мифриловое оружие действует на вампиров, как на простых смертных», — ответила темная. «Но не более того. Так что это не тот случай. Я читала одну старинную книгу», — сказала Эль. Так там говорилось, правда, как о непроверенном и очень сомнительном предположении, что самозаряжающиеся амулеты из сырого мифрила способны высасывать из вампиров всю их магическую энергию, пополняя таким образом свой заряд. «Значит, предположение уже проверено. — ответил я. «Сможешь написать еще одну главу для той книги». Эль стала рассуждать, что лучше написать свою, чем главу к чужой. Но наш разговор прервали крики, начавшие раздаваться из разных концов замка, и прежде всего с этажа под нами. Мы бросились к лестнице. В комнате были Гил с Фоксом. Оба живы. Фокс зажался в углу и бесполезно стрелял из лука по быстро перемещавшемуся вампиру. Полулиса прикрывал Гил с мечом, к которому вампир приближаться не желал. Видимо, его смущала лежащая на полу уже знакомая нам груда костей. Темная одним стремительным прыжком приблизилась к вампиру и схватила его в объятия. Не знал, что она умеет двигаться так быстро. Прямо у нас на глазах нечисть превратилась в груду костей и праха, а моя жена, не удержав равновесия, свалилась на пол. Лара у меня смелая. Прыгать так на вампира на основании сомнительных теорий в старинной книге? А вдруг все дело в чем-то другом? Тем временем крики в замке все усиливались. Я бросил Фоксу одну из запасных пластин от магобластера. «Все видели, как надо?» — спросил я. «Тогда вперед!» Мы выбежали во двор, но больше ни одного вампира не поймали. Они, видимо, почуяли, что тут их убивают, а не наоборот. Но вот самого источника опасности, похоже, определить не смогли. Да, мифрил недаром еще называют эльфийским серебром. Не знаю, как обстоит дело с обыкновенным аргументом, но алюминий против вампиров – первейшее дело. Через некоторое время до нас донеслись крики уже из лагеря орков. Видимо, кровососы, лишившись добычи в нашем лице, решили возместить недостачу за счет наших врагов. Так им и надо, и тем, и другим. Утром подвели итоги. Не всем так повезло, как нам. Жертвы вампиров были высосаны полностью, чуть ли не до состояния мумии. Один человек из новых в отряде Валета, один орк и два человека во втором отряде и 18 волчьих голов. Лара объяснила, да я и сам понял, что при столкновении с вампирами ночью, без специальной защиты, большой отряд не подмога, а просто большие потери, что и было доказано. Теперь прояснилась причина странного поведения орков. Нас загнали в ловушку, рассчитывая на то, что обо всем позаботятся вампиры, а они сами просто придут утром и соберут вещи. Хороший был план, но не выгорел, что нас не сильно успокаивало, так как не отменяло плана «Б». Орков все еще оставалось намного больше, а мы были заперты в развалинах крепостей, и второго, настоящего, штурма не выдержим. Но у противника в запасе оказался еще один план, по коварству не намного уступающий вампирской ловушке. До полудня вообще ничего не происходило, а потом пришел парламентер. Он заявил, что всегда славившиеся миролюбием орки воюют только с самозванцем, разграбившим их мирный торговый караван, а к наемникам никаких претензий не имеют, и дал срок до завтрашнего полудня на размышление. В течение этого времени всем наемникам разрешалось беспрепятственно уйти, а у самозваного князя, двух эльфиек, мага, гнома, мальчишки и рыжего оборотня была возможность сдаться и этим облегчить свою будущую участь. Интересно, откуда у них такая осведомленность о составе нашего отряда? И почему Жемар причислен не к наемникам, а к врагам орков? Допустим, о факте моих разногласий с волчьими головами они могут знать и от сбежавших членов каравана. Хотя и непонятно, как они смогли хоть что-то расслышать. Ведь уцелели в основном те, что были в задних рядах. А о составе отряда вообще не ясно. Волчьи головы тут же начали требовать расторжения контракта, обвиняя меня в сложившейся ситуации. Сколько в их словах было правды, сейчас уже не важно. Я их тоже много в чем обвинил в ответ. И прежде всего совсем не в том, в чем быть обвиненными они наверняка ожидали. Вовсе не в отказе подчиняться и превышении служебных полномочий. В тайном сговоре с орками и намерении напасть на меня – как только будет расторгнут контракт. Такого не ждали. Вот пусть попробуют доказать, что волки, а не верблюды. На требование заплатить всю оставшуюся сумму я потребовал вернуть аванс. Они мне пункт контракта, по которому я обязан выплатить немалые деньги в случае гибели членов их отряда. Я им обвинение в том, что это как раз они вампиров и проворонили. И не окажись у моих эльфийских магичек в арсенале нужных заклинаний, потери были бы куда больше. Также было еще немало взаимных претензий, угроз и обвинений. Потом, когда все это пошло уже по третьему кругу, мной был предложен компромисс. Я не освобождаю их от контракта, а отправляю в город Волкодав с особым заданием, а именно с письмом к мэру или кто там у них главный. Они таким образом смогут воспользоваться предложением орков и уйти. А я буду уверен, что сразу после этого волчьи головы не объединятся с этими орками. Что касается денег, то каждый остается при своих. А остальные же наемники тоже могут идти с ними или отдельно. Я никого теперь не держу. Письмо я обещал подготовить к завтрашнему полудню. В общем-то, это была ничего не значащая формальная бумага к соседу. Правда, за одним исключением. Жителям славного города Волкодав разрешалось охотиться на моих землях на всех, кроме полуэльфов. Вряд ли им понравится, но это уже их проблемы. Следующей ночью вампиры нас не беспокоили. А вот орков, похоже, наоборот. Если судить по крикам из лагеря, туда они явно наведались. Раз уж мы все равно не спали, опасаясь повторного нападения кровососов, в донжоне замка устроили военный совет. Я, Лара, Эль, Жимар и Валет. Северный князь уходить отказался, заявив, что это противоречит званию наемника. С ним остались все люди из его старого отряда и один из присоединившихся позже. Остальные новички перешли во второй отряд, который понес наибольшие потери. Кстати, о втором отряде. Им я выплатил всю причитающуюся по договору сумму, включая компенсации за погибших. Также вручил командиру еще одно письмо тому же адресату, не забыв рассказать, какие планы были у волчьих голов по отношению к его людям. Письмо являлось жалобой на то, как эти самые волчьи головы относятся к имуществу клиентов. Вместо того, чтобы его охранять, проявляет полную готовность отдать первому встречному. Имущество, между прочим, куплено в вольном городе Волкодаве, на что имеется соответствующий документ. В связи с чем я и запретил охоту на полуэльфов в своих владениях, а остальные претензии к наемникам были менее очевидны и доказуемы не стопроцентно, поэтому в письме не упоминались. Теперь о военном совете. Мое решение отпустить наемников все одобрили, не пришлось ничего объяснять. В сложившейся ситуации враждебно настроенные волчьи головы вполне могли найти способ обойти клятву, так что не стоило рисковать. Было принято решение завтра в полдень одновременно с уходом наемников прорываться с другой стороны. Там путь был труднопроходимым, а это значило, что таковым он являлся не только для нас, но и для орков. Телеги с припасами придется бросить. Была высказана идея их заминировать, то есть устроить магическую ловушку. Но все запасы сил, имеющихся у эльфиек, могли понадобиться при прорыве. Да и шаманы у орков тоже не дураки. Могут и обнаружить. Так что решили просто поджечь перед уходом. Причем поджечь не очень сильно, чтобы можно было потушить. Вот пусть и тушат, вместо того, чтобы нас преследовать. Брошенные телеги имеют огромную, сравнимую с магической, притягательную силу. Отвлекают немалую часть армии от противника, то есть нас, на себя. Были некоторые сомнения насчет Дрейка и Красавчика. Но Сен-Бернар уже не раз ездил верхом на лошади. Пусть и в спокойной обстановке. Так что посадим его вместе с Фоксом. Думаю, не свалится. А в ослика в свое время Эль вложила столько магии жизни, что по проходимости он не уступал ни одной лошади. По выносливости их превосходил. Это если сравнивать с эльфийскими, по отношению же к обычным тем более. А скорость на выбранном нами направлении и не предвиделась. Утром командиру волчьих голов было вручено незапечатанное письмо, чтоб не утруждался поиском способов прочтения содержимого. Наемники начали готовиться к выходу. Мы занялись тем же. Когда из разрушенных ворот крепости вышел последний из них, мы подожгли свои повозки и вылезли в пролом в стене на противоположной стороне. Прорваться удалось на удивление легко. Мало того, что большая часть орков наблюдала за выходом волчьих голов и присоединившегося к ним второго отряда, так нас еще ожидал один весьма приятный сюрприз. Первый же мой выстрел из мага-бластера сжег не одного, как обычно, а целый десяток орков. чем не слабо удивил как противника, так и меня самого. Эльфийки еще после нападения вампиров проверили все амулеты и рассказали, что те, высосав из нежити всю магию, на которой и была основана их псевдожизнь, зарядились на максимум. Но я и не подозревал, что это такая немаленькая величина. Видимо, много кровушки те выпили за века, что были вампирами. Таким выстрелом, наверное, и танк расплавить можно. Кто бы мог подумать, что из во всех отношениях вредной нечисти могут получиться такие прекрасные, пусть и одноразовые зарядные устройства. Вот стану настоящим князем, объявлю хорошую награду за каждого живого вампира. Только с этим делом нужно будет поосторожней, а то, как я поделился этой идеей с ушастыми после их объяснения о максимальном заряде в амулетах, те на меня накинулись, как на врага народа. Вампиров тут принято убивать на месте при любой возможности и точка. Одна, пусть и не главная, из причин всеобщей нелюбви к слековникам в том и состоит, что они сначала ловят кровососов, а потом тащат их на алтарь, вместо того, чтобы убивать сразу. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Я выстрелил еще раз, правда не так эффективно, сжег всего 7 орков, а остальных примерно 20 добили мои спутники. Орки вроде и пытались организовать преследование, но без особого энтузиазма. До темноты где-то сзади еще можно было расслышать идущих за нами врагов. Это если верить эльфийским ушам. Сам я ничего не слышал. Но потом орки отстали. Что было очень кстати, так как пробираться по заросшим чем-то очень колючим холмам и оврагам ночью было не самой хорошей идеей. Через пересеченную местность, оставленную древней войной, шли еще 2 дня. За это время на нас 4 раза нападали какие-то звери-мутанты. Первых 2 легко отогнала Лара с помощью магии. 3-го сжег я из магобластера. Для зверюги размером со слона и явно не в декоративной броне выстрел повышенной мощности был самое то. А вот 4-й магии не боялся, и огонь от него почему-то отскакивал. Пришлось браться за обычные мечи. Хорошо, что нечисть, или просто мутант, была хоть и большой, но неповоротливой, и ее удалось зарубить. Только Валет пропустил удар когтистой лапой. Теперь на его драконьей броне виднелись 3 параллельные царапины, что, между прочим, не так-то просто сделать. Однако варвар не переживал, а, похоже, даже гордился таким боевым отличием. Чем, интересно, все эти мутанты тут питаются, когда нет путников? Друг другом, наверное. Я уже даже по слековникам соскучился, которые сумели разогнать всю самую опасную нечисть на своей территории. Сказал об этом своим эльфийкам, так те и юмора не оценили. Лара аж зашипела, да и Эль не одобрила. Когда вышли из зоны разрушений, то старой дороги уже не нашли, не сохранило ее время. Но местность стала вполне проходимой, так что двигаться можно было с нормальной скоростью. Вот только куда? Если не считать всех 4 сторон света, то приемлемых вариантов было 2. Первый – идти по проклятым землям параллельно торговой тропе до ее выхода из орочих территорий. Плюс был только 1. Сами зеленые орки сюда тоже не любят соваться. К сожалению, минусов целый список. Увеличение времени, необходимого на преодоление пути, как минимум вдвое. Самый малый из них – чуть ли не ежедневные нападения нечисти, самый серьезный. Второй предполагал посещение моего замка. По времени этот вариант выигрыша не давал, даже наоборот. По сути, это была своего рода отсрочка. Однако я был совсем не против передохнуть. Ушастый тоже обеими руками за. Нарин ворчал. Хотя лично мне и непонятно, какая ему разница, где именно анекдоты собирать. Подозреваю, его не устраивает отсутствие там пива. Так что было решено идти в мой фамильный замок. Кстати, всем наемникам, Фоксу и магу-универсалу было выдано во временное пользование по алюминиевому значку. Лара их превратила в накопители зарядов для моего мага-бластера. Правда, делала это на скорую руку, поэтому они накапливали не заряд в виде плазмы, а обыкновенные огненные шары средних размеров. Что, в общем-то, тоже хорошо. Разнообразие и количество боеприпасов – вещь совсем не лишняя. Теперь весь наш отряд был надежно защищен от вампиров. А Жимар мог использовать свой накопитель еще и как обыкновенный боевой амулет. И, кстати, предосторожность оказалась не напрасной. Ночью один из наемников отошел отлить и был атакован вампиром, что кончилось испугом жертвы и грудой костей, оставшейся от ночного хищника, ну и выговором подчиненному от валету за то, что отошел без предупреждения. Во всяком случае, трофейные клыки достались не наемнику, а мне. Вампиров не любят и беспощадно истребляют в любом из королевств, и за такие клыки полагается премия. Но поскольку она не столь велика, как за амулеты слековников, то многие предпочитают не сдавать такие трофеи, а носить при себе как доказательство доблести. Хорошо, что вампиры не чувствуют мифрила. И жаль, что такие амулеты действуют только на них, а не на всю нечисть.